нужно непрестанно совершенствовать, и что ключом к решению всех задач производства является забота о людях, создание благоприятных условий для их труда. Теперь, пожалуй, многие не знают, что в то время большинство профессий на заводах назывались мужскими, так как нередко требовали значительных физических усилий. Для вовлечения в производство женщин, а это сыграло большую роль в деле укрепления кадров промышленности, прежде всего нужно было провести в широких масштабах так называемую малую механизацию, требовавшую сравнительно немного времени и небольших затрат. Больше средств ушло на строительство детских садов и яслей, столовых и других учреждений, высвобождавших женщин от многих домашних дел, но это полностью себя оправдывало. По указанию ЦК, местные партийные организации взяли под свой контроль это важное государственное дело и одновременно развернули большую агитационно-массовую работу по вовлечению женщин в производство. Оно увенчалось значительным успехом. К началу 1940 года женщины составили 41% всех рабочих и служащих в промышленности. Они быстро осваивали производство на самых ответственных и сложных участках, а на многих операциях действовали даже более ловко, чем мужчины, особенно там, где выполнялась тонкая и точная работа. Исторические решения и повседневная помощь партии в подготовке квалифицированных кадров, образование государственных трудовых резервов, вовлечение женщин в производство и борьба с текучестью способствовали созданию в нашей стране такого крепкого и устойчивого тыла, который обеспечил в годы Великой Отечественной войны все необходимые условия для победы. Женщины и подростки во время войны заняли место мужчин, ушедших на фронт. Заменив на производстве своих мужей, братьев и отцов, они в исключительно тяжелых условиях честью выполняли трудную, ответственную задачу по снабжению фронта всем необходимым. Что касается высококвалифицированных кадров оборонной промышленности, то только благодаря тому, что они были созданы в военное время, стало возможным в небывало короткие сроки, в течение нескольких месяцев, не только восстановить эвакуированные заводы, но и значительно увеличить выпуск продукции. Без таких опытных, отлично знающих дело людей мы не смогли бы это сделать даже и в том случае, если бы у нас было больше оборудования. Я не сомневаюсь, что эта огромная деятельность партии была бы еще более плодотворной, если бы Сталин, сформулировав лозунг «Кадры решают все», не допустил в то время массового истребления кадров квалифицированных руководителей и специалистов, преданных советскому государству. Эти репрессии, особенно в 1937-1938 годах, нанесли экономике страны большой ущерб, который смогли возместить лишь огромные жизненные силы, заложенные в социалистическом строе. В последние предвоенные годы внутриполитическая обстановка, казалось, улучшилась в этом отношении, но то была лишь видимость, за которой скрывалась прежняя система избиения кадров, правда, лучше замаскированная, но не менее разнузданная. Политические авантюристы, пробравшиеся в различные органы власти, продолжая в своих карьеристских целях гнусную, человеконенавистническую работу, последовательно обезглавливали важные участки оборонной промышленности и Красной армии. В 1941 году они искусственно создали ряд крупных политических дел. В связи с тем были проведены аресты среди высшего военного командования и руководящего состава оборонной промышленности. Обоснованность этих дел достаточно ясно показывает, например, мой арест, о котором рассказано в начале этих записок. Репрессиям были подвергнуты многие ответственные руководители промышленности вооружения, заместители наркома, начальники главков и некоторые директора заводов. Этими официальными акциями к началу войны были подытожены результаты предвоенной деятельности главных руководителей промышленности вооружения. Впрочем, как показано выше, уже в первый месяц войны выяснилось, что это была ошибка. Тем не менее, нашлись люди, которые пытались и в дальнейшем использовать принятые перед войной репрессивные меры в отношении руководства промышленностью вооружения в качестве доказательства того, что работа этой ведущей отрасли оборонной индустрии была тогда неудовлетворительной.